они шли, и гигантские остроконечные вершины, суровые и невозмутимые, вставали над ними, уходя в ледяную синеву небес. Они то скользили по мрачным ущельям среди отвесных скал, где на крутизне даже снег не держался, то пробирались оледенелыми долинами по насквозь промерзшим озерам. Однажды ночью, в короткую передышку между двумя снежными бурями, они увидали в небе огненный отсвет далекого вулкана. Никогда больше они его не видели и даже спрашивали себя, не померещилось ли им в тот раз. Наст заносило толстым слоем рыхлого снега, потом снег покрывался ледяной коркой, и ее вновь заносило снегом. Местами в глубоких ущельях и долинах они шли по толще снега во много сотен футов, а местами в узких расселинах, где дуло как в трубе, пересекали небольшие ледники, подметенные ветром начисто до последней снежинки. Точно безмолвные призраки, они проползали по нависшим снеговым глыбам, готовым каждую секунду обрушиться лавиной, или просыпались среди ночи от грохота обвалов. На высотах, где уже не было ни леса, ни кустарника, они не могли развести огонь на привале. Надо было теплом собственного тела отогревать промороженное мясо, чтобы поесть. И все время Лабисквы оставалась верна себе. Она была неизменно бодра и весела, только на Маккена глядела без улыбки. И ни холод, ни оцепенение безмерной усталости не могли заглушить ее любви к смоку. Зорче кошки следила она за распределением их скудных припасов, и смок видел, что каждый глоток Маккена выводит ее из себя. Однажды она сама взялась делить еду, и тотчас Маккен разразился неистовыми протестами. Не только ему, но и себе она положила гораздо меньше, чем смоку. После этого смок всегда сам делил еду. Как-то всю ночь шел снег, и наутро небольшая лавина снесла их на 100 ярдов по склону горы. Они выбрались из-под снега задохнувшиеся, но невредимые. Однако при этом потерялся мешок Маккена, где была вся их мука. Тотчас второй обвал похоронил этот мешок под снегом уже навсегда. И хоть беда случилась не по вине Маккена, Лабисквы с тех пор даже не смотрела в его сторону. Смок понимал, что она боится не совладать с собой. Глава 13. Стояло утро. Вокруг была какая-то особенная, ничем не нарушаемая тишина. Синело над головой безоблачное небо, ослепительно сверкал под солнцем снег. Они брели вверх по обледенелому откосу, которому не было ни конца, ни края, брели медленно, точно усталые тени в этом ледяном, безжизненном мире. Ни звука, ни ветерка, все вокруг застыло и замерло. За сотни миль на горизонте вставал зубчатый хребет скалистых гор с острыми вершинами, видными так отчетливо, словно до них было каких-нибудь 5 миль. — Что-то будет, — прошептала Лабисквы. — Ты чувствуешь? Что-то надвигается. Смотри, все так странно вокруг. «Меня пробирает дрожь», — ответил Смок. «Но это не от холода и не от голода». «Дрожь в мозгу, в сердце», — подхватила Лабисквы. «Вот и у меня тоже». «Нет, это не внутри», — определил Смок. как будто тебя покалывает ледяными иголками.